хочу без тебя. Короткие гудки, как будто плевки, летят в лицо мне. Я этой ночью без тебя. Знать, что этой ночью без тебя.